Среда. Хорошие новости. Я фермер. Плохие новости. В сутках слишком мало часов. Прежде чем начать операцию сбор кроликов, я заглянул на огороды. Там разжился пшеницей, парой морковок и картофелин. Поразительно, как много еды выращивают фермеры с тех пор, как кролики перестали ее уничтожать. И тут я обратил внимание на одну закономерность. При сборе урожая спелая пшеница давала одну пшеницу и одну кучку семян. Одно съешь, другое посади. При этом спелая картошка и морковка обычно давали более одной картошки или морковки. Может, и у них работает принцип «одно съешь, другое посади». Если это так, то я внезапно понял, как выращивать в Майнкрафте все. Ура! Я побежал домой, чтобы проверить свою догадку на практике. Зомби, прятавшийся в тени деревьев, застонал и двинулся мне навстречу. Я обогнул его и продолжил бег. У меня не было времени на него. Требовалось срочно проверить догадку. И вот я уже в подвале рядом с пшеницей, посаженной несколько дней назад. Я о ней и думать забыл, а она за это время выросла. Она созрела. Я настоящий фермер! Я достал мотыгу и разрыхлил еще два блока земли. Потом я залез в расширяющийся карман и достал из него морковку. Глубоко вздохнув, я опустил ее в землю. Морковка исчезла, а на земле появились ростки. Да! Я повторил процесс с картошкой. Снова ростки! Я могу выращивать что угодно! Дедушка так гордился бы мной и был бы удивлен. Когда я вылез из подвала, был уже почти вечер. Я решил, что мне не хватит времени дойти до деревни, собрать всех кроликов и довести их до загона, и все это до заката. Поэтому решил провести время с теми кроликами, которые уже жили в кроличьем дворце. И я очень рад, что так поступил, потому что изобрел новую игру. Я называю ее «Кроличьи салочки». Правила ее очень просты. Шаг первый. Залезьте в кроличий дворец, либо любое другое место, где есть кролики. Шаг второй. Возьмите в руку одуванчик. Шаг третий. Уворачивайтесь от кроликов как можно дольше. Было очень весело. Внутри дворца мне не удавалось продержаться достаточно долго, потому что кроликов там было очень много. Тогда я догадался выпустить нескольких кроликов за ворота, и мы играли небольшой группой. Это было здорово! Особенно хорошо играть получалось у Спиди, Весельчака и Шалуна. Знаете, у меня тут есть свежая еда и мои пушистые друзья. Я бы мог тут оставаться вечно!